Человек на стене. Понедельник, 10 ноября 2008 года. В понедельник утром команда уборщиков, нанятых Мэгги, атаковала дом, так что когда Бренда пришла с расценками на особняки в этом районе, им пришлось укрыться от шума в библиотеке. Бренда села за стол и открыла папку. «Ты знала, что 8 из 10 купленных в прошлом году домов продала Бэбс?» Мэгги лишь пожала плечами. «Как ей это удается? Она словно акула. Жрет и плывет, жрет и плывет». Пока Бренда приводила в порядок бумаги, взгляд Мэгги рассеянно скользил по стенам и вдруг наткнулся на портрет маслом, висящий над камином. Она уже видела картину, но только теперь сообразила, что человек на портрете одет в традиционное шотландское одеяние, в точности как и скелет. «Боже мой! Бренда, гляди!» Бренда подняла глаза. «А что?» «Просто обернись! Это то, о чем я подумала?» Бренда посмотрела. Встала, подошла к картине вплотную. «Наряд тот же, ну да». «Ты уверена?» «Абсолютно. Вплоть до пряжки на ленте». Бренда повернулась к Мэгги. Глаза у нее были как блюдца. «Дорогуша, у нас на складе мистер Эдвард Крокер собственной персоной». «Не может быть. Миссис Далтон сказала, что он утонул, а тело так и не нашли». «Знаешь, спорить не буду, но на золотой табличке под портретом ясно написано «Эдвард Крокер». И не знаю, как ты, но я пошла отсюда. Кости — одно дело, но смотреть на него воплоти — совсем другое. Мороз по коже». Мэгги поспешила следом, удивляясь, как этот человек, погибший в море, мог оказаться в чемодане. Что дальше? Ближе к вечеру, когда Бренда ушла, Мэгги вернулась в библиотеку, чтобы еще раз взглянуть на портрет. Человеку на холсте было на вид за 40. У него были синие глаза, розовые щеки и соломенного цвета волосы. Он стоял возле дерева в напряженной позе. Взгляд его был устремлен вдаль. Мэгги присмотрелась. Казалось, в его глазах есть какая-то смутная мягкость. Об Эдварде Крокере она знала только то, что рассказала ей миссис Далтон, и то, что она читала еще в школе. Он был богат и могуществен, настоящий угольный стальной воротило, и он много хорошего сделал для города. Конечно, Мэгги не на 100% уверена, что скелет принадлежит Эдварду Крокеру, но что-то в его глазах пробудило серьезный интерес к этому человеку.